Глава 10. Через некоторое время умер царь аммонитян. После него воцарился его сын Ханун. Тогда Давид сказал: «Я отплачу добром Хануну, сыну Нехаша, ведь отец его был добр ко мне». Давид послал послов, чтобы они передали Хануну соболезнование о смерти его отца. Когда слуги Давида пришли в землю аммонитян, полководцы аммонитские сказали Хануну, своему господину: «Ты вправду думаешь, что Давид хотел почтить твоего отца и отправил послов, чтобы выразить тебе соболезнование? Нет, Давид прислал к тебе своих людей как разведчиков, чтобы осмотреть город, а потом уничтожить его». Ханун схватил слуг Давида, избрил каждому половину бороды, отрезал до самого пояса подолы их одеяний, оголив ягодицы, и отправил обратно. Когда Давиду сообщили об этом, он послал встретить их, ведь они были унижены и опозорены. «Оставайтесь в Иерихоне», — приказал им царь, — «и когда отрастут ваши бороды, тогда вернетесь». Аммонитяне, видя, что нажили себе врага в лице Давида, послали за наемниками Карамеем Бетрихова и Карамеем Цавы. Там они наняли 20 000 пеших. Наняли также царя Маахии с 1000 человек и людей из Това, 12 000 человек. Услышав об этом, Давид послал туда Иоава и все отборное войско. Аммонитяне выступили и встали боевым порядком у ворот, а Арамеи Цавы и Рихова, люди из Това и Маахи, встали отдельно в поле. Иоав, видя, что ему предстоит сражаться на два фронта, отобрал самых лучших из израильтян, чтобы выставить их против арамеев, а все остальное войско поручил своему брату Авишаю и выставил его против аммонитян. Он сказал: «Если арамеи будут одолевать меня, то ты поможешь мне, а если аммонитяне будут одолевать тебя, то я приду к тебе на помощь. Мужайся, мы должны сражаться за наш народ и город Бога нашего, а Господь устроит все так, как ему угодно». Иоав со своим войском пошел в наступление на арамеев, и они обратились в бегство. Аммонитяне увидели, что арамеи побежали, и под натиском Авишая отступили в город. После сражения с аммонитянами Иоав вернулся в Иерусалим. Видя, что израильтяне разгромили их, арамеи решили объединиться. Хададезер приказал, чтобы выступили арамеи Заречья. Под начальством Шаваха, полководца Хададезера, они пришли в Хилам. Когда Давиду сообщили об этом, он собрал всех израильтян, перешел Иордан и подступил к Хиламу. Арамеи встали в боевом порядке против Давида, и началась битва. Израильтяне обратили арамеев в бегство. Давид убил 700 арамейских колесничих и 40 000 верховых, и Шаваха, их полководца, он сразил там насмерть. Видя, что израильтяне разгромили их, все цари, подвластные Хададезеру, заключили мир с израильтянами и подчинились им. Больше арамеи не решались помогать аммонитянам.